Тогда, выходит, любые убийства вешают на душу проклятие? Нет, что ты? Конечно нет, в любой стезе бывают убийства, Нимфодора, не только в твоей профессии, к примеру, у твоей мамы. Вот представь себе очень старого больного человека, болезнь гложет его каждый день, он не может даже двинуться без боли, ходить больно, есть больно, пить больно, жить больно. Боль не прекращается ни на минуту очень и очень долгое время. Больной умоляет тебя, чтобы ты помогла прекратить его страдания. Он просто уже не может переносить эту боль и хочет умереть. Ты решаешься, оформляешь все документы и прописываешь человеку аваду прямо в лоб, после чего он облегченно уходит на перерождение. С одной стороны, технически это убийство, но за такое клеймо на душу ты не получишь. Понимаешь теперь, она задумалась еще на несколько минут, а тем временем ее мать подошла поближе. Такая информация от вас, да и все, что вы для нас сделали, бесценно. Я даже представить не могу, что я могу предложить в ответ за такую любезность. Она глубоко поклонилась мне и Гарри. Ну вот и не нужно забивать себе голову. Просто оставайтесь нашими друзьями, улыбнулась я. Андромеда рассматривала стоящую напротив нее улыбающуюся девушку и думала, разве можно было догадаться, глядя на нее, что перед тобой стоит почти богиня по уровню личного могущества. Однако только до того, как ты начнешь с ней общаться. Нет-нет, ничего такого она не говорила. Но манера общения, жесты, скорость речи, тембр голоса, не сами слова, но все, что эти слова окружало, говорило о силе, благорасположении, спокойствии. Все, даже ее улыбка говорила. Я могу себе это позволить. Да достаточно сказать, что и Андромеде, и Нимфодоре хотелось вытянуться и стоять по стойке смирно. Хотя вот со сверстниками ее манера общения сразу менялась, и они ничего эдакого не чувствовали. Ей даже было завидно, хотя это же было естественно. Ну не могла жизнь в течение тысяч лет не вылиться вот в такое. Да чего тут завидовать? Завидовать такому абсолютно неконструктивно. Разве вы завидуете, к примеру, что на небе есть звезды, или вода в море? Это ведь абсолютно естественно и само собой разумеется. Вот и здесь, лидерство этой девочки, хотя, какой девочки, молодой девушки даже не подвергалось сомнению. Это знакомство дороже золота и всех богатств мира, и стоит его ценить соответственно. Вот и будем так его ценить. Если богиня позволяет с собой общаться и относится благосклонно, значит, стоит это знакомство поддерживать. Что же, она приглашала Нимфодору приходить на море, вот и пускай купается, и побольше. Глава 23. Родители Невилла. Примечание к части. Бичина. Сегодня утром погода была немного пасмурной, и я сидела на веранде в позе для медитации. Динамическая медитация позволяла упорядочивать взаимодействие между всеми оболочками души и поднять их синхронизацию. Я плавно и последовательно переключала свое восприятие и на этапе переключения к астральному телу заметила рядом с собой присутствие еще двух человек. Плавно выходя из астральных слоев, открыла глаза и заметила сидящих за небольшим столиком Гарри и Невилла. «Привет, Невилл», я посмотрела на него. «Насколько помню, у тебя был день рождения, поздравляю». «Да, спасибо, я бы тебя позвал, но ты же понимаешь». «Конечно понимаю, мы в списке нерекомендованных гостей, я таких ничем не спровоцированных наездов не люблю». Она, как и многие английские снобы, почему-то считают, что я им чем-то обязана просто по праву рождения. «Но давай вернемся к нашим делам, ты ведь теперь глава рода, готов своих родителей лечить?» «Готов», — коротко ответил Невиллу. «Ну идем тогда», — ответила, вставая, «я». Мы прошли прямиком в палату, там я уже была и как туда попасть знала, а английских чар, препятствующих перемещению, мои методы вообще не касались. Это были два совершенно разных способа перемещения, и меры предотвращения одного никак не действовали на другой. Невиллу, не стоит, наверное, прямо тут их лечить, вдруг кто зайдет, помешает. Давай я поставлю щиты, ну, или еще лучше, можем их обоих ко мне забрать, там им проще будет прийти в себя, да и не достанет никто. Там во всей округе аппарация вообще не работает. Давай лучше заберем. Не стоит рисковать. Одни сиделки уже оказались продажными. Подняв обоих магов телекинезом, мы все вместе перешли ко мне в гостевую спальню, где я смогла запустить уже привычное заклинание вывода отравы у обоих и убрать мелкие проклятия с Фрэнка. Слив порченную зельями кровь, я выдала обоим высшее исцеление и стала ждать, когда все их застарелые болячки излечатся. Войдя в ментальное поле Фрэнка, я убрала энергию, поддерживающую зеркальный лабиринт в его разуме. Противное это заклинание, ментальный лабиринт, это похоже на вечный кошмар. Человек будто бы ходит по кругу и зациклен прямо внутри собственного разума. Если он не имеет опыта менталиста, то ходить он так может до полного истощения и закономерной смерти. Покинув ментальную сферу Фрэнка и наложив сверхсложное эльфийское плетение исцеления разума, приводящее разум в порядок и излечивающее от сумасшествия, я погрузила Фрэнка в обычный сон без всяких сновидений. Пусть он отдохнет, пока весь комплекс заклинаний на него действует. Еще около часа у меня заняло повторить все то же самое на Алисе, после чего я сняла все щиты и сказала: «Ну все, теперь они спят. Пускай еще хоть сутки поспят, а мы пойдем отдохнем. Ты, Невилл, занимай соседнюю комнату. Нечего тебе сейчас домой идти и со своей бабкой общаться. Вечером мои родители звали на барбекю. Пойдешь с нами?» «Пойду. Чего уж там». На следующий день мы послали Невилла сторожить своих родителей и объясняться с ними. Мне уж было чем заняться вместо того, чтобы объяснять незнакомым мне людям, что произошло и как это случилось. Невиллу я помогла, план даже перевыполнила. Что называется, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Когда они все втроем вошли к нам в гостиную, я лежала у Гарри на коленях, и мы вместе читали книги. Гарри гладил мои волосы, и настроение у нас было просто замечательным. Повернув голову, я посмотрела на Невилла и его родителей. Моя домовушка выдала им одежду по размеру, которую мой фабрикатор делал на раз. Его отец был типичным чистокровным магом-англичанином. Худой, со слегка выпученными глазами, лысиной на голове и отталкивающими чертами лица. Его жена выглядела слегка получше, однако тоже не особо отличалась красотой. Просто общие мышиные цвета. Я приподняла бровь, мне было слишком лениво сейчас разговаривать. Слишком уж хорошо мне было. Гермиона, я все им рассказал, но оказалось, что Лестриджи вообще ни при чем. Их даже не было у нас дома. Ну я же тебе сразу сказала, что это подозрительно, еще тогда, когда мы первый раз были в больнице Святого Мунга. Если Беллатрикс запытала бы их до состояния овоща, как нам толкал Дамблдор, откуда бы об этом узнали все остальные? Тебе был всего годик, как и Гарри, никого другого дома не было. Беллатрикс пришла, сделала свое дело и ушла. Откуда бы кто узнал? А кроме того, если запытать человека до состояния комы, вряд ли в их мозгах был бы зеркальный лабиринт, который я там обнаружила. Да и куча зелий как бы намекают. Я бы на твоем месте первым делом подумала на твою бабку. Именно поэтому она не хотела, чтобы я им помогла. Фрэнк и Алиса переглянулись, а Алиса, не дав ничего сказать своему мужу, поклонилась мне. «Большое спасибо вам, Гермиона, что помогли нам. Я чувствую себя гораздо лучше». Я заметила, как Фрэнк поджимает губы, кривясь, а от него разливались эмоции брезгливости, недоверия и злости. Благосклонно улыбнувшись Алисе, я кивнула и сказала: «Меня попросил помочь ваш сын. Думаю, вам стоит восстановиться и поесть перед тем, как возвращаться. Не думаю, что воссоединение семьи будет особо радостным». Фрэнк все больше и больше кривился, глядя на все это, и наконец не выдержал. «Юная леди, не могли бы вы встать с колен своего любовника, когда разговариваете со мной?» Я насмешливо посмотрела на Невилла и приподняла бровь, как бы намекая, что за чучело такое. Алиса вздохнула с сожалением, и от нее распространились эмоции обреченности, грусти и смирения. Она медленно закрыла глаза и отвернулась. Несчастный Невилл застыл и хлопал глазами в немом изумлении. Он ведь тоже впервые в жизни пообщался со своим родителем сегодня, а он решил, что раз я их вылечила, то почему-то обязана ему еще чем-то. Я подержала паузу еще несколько секунд, разглядывая спесивца с ног до головы, и ответила: «Нет, мне было просто положительно непонятно, чем думает этот человек. Невиллу ведь явно рассказал им, кто их исцелил, что сделал и от чего спас. Он вообще еле передвигается и, находясь в моем доме, выдвигает условия человеку, который ему очень сильно помог. Он не поблагодарил, не спросил, чем он сможет оказать мне ответную услугу, а начал прямо с наезда. Видимо, считает, что раз я помогла его сыну, то буду продолжать так вечно. Еще и Гарри моим любовником назвал. Папа, как ты можешь говорить такое человеку, который тебя спас?» Алиса глянула на своего мужа и, скорчив брезгливое лицо, демонстративно отодвинулась от него. «Я так понимаю, норм поведения от такой грязнокровки, как ты, мне не стоит. Поднятый за горло телекинезом мужчина захрипел и повис, трепыхаясь и пытаясь вырваться. «Вижу, ты очень хочешь вернуться обратно в больницу Святого Мунга, откуда я тебя только вчера забрала. У вас эта спесь, нечто семейное. Что твоя мать на меня сразу наехала, что ты?» Я посмотрела на него внимательно и приняла решение. «А знаешь, иди-ка ты освежись там, где тебе самое место». Я открыла портал и выбросила его в овал прохода. «Куда это вы его?» С интересом спросила меня ничуть не расстроенная Алиса Лангбаттом, пышущая даже неким злорадством, на лондонскую городскую мусорную свалку. «Пускай освежится. Думаю, ему полезно. Там он будет рядом с таким же мусором, как и он сам». Алиса секунду переваривала мое заявление, а потом рассмеялась заливистым смехом. «Согласна, именно там ему самое место». Бедный Невилл был в полном шоке. Вот так и разбиваются детские мечты. Невилл всю жизнь был готов сделать все что угодно, лишь бы вылечить своих маму и папу. И вот наконец подвернулась я, которая это сделала. Однако оказалось, что мама и папа совсем даже не дружная семья, как в его детских грезах. Мне даже отсюда было слышно, как корежится и разбивается его шаблон. «И как вы терпели такого наглого хама?» — спросил Алису Гарри. «А никак», — тут же ответила она, — «у нас был договорной брак. Меня отдали в его семью, и по договору я должна была обеспечить род Лангбаттом наследником. Свою часть договора я выполнила, и это он что-то не поделил со своей матерью», — начала отвечать Алиса. «У нас не было никаких общих интересов. Да мы даже особо и не встречались после, ну, после зачатия. Что уж тут говорить, счастливая английская семья. Мы и на работе никак не пересекались. Я была мракоборцем, Фрэнк был Аврором. Мне было интересно выяснить, как же так получилось, что оба они оказались в Мунга на такой огромный срок. А как вы оказались в таком незавидном положении так надолго?» — спросила я у Алисы. «Честно говоря, я без понятия», — ответила она. «Последнее, что я помню, это как я завтракаю в доме, а Фрэнк с Августой как обычно ругаются. А дальше тишина. Очнулась я уже здесь». Я задумалась. «Значит, ситуация с Беллатрикс тоже не такая простая. К ним в гости она не приходила и их не пытала. Значит, она не имеет никакого отношения к семейным разборкам Лангбаттомов. Раз официальная точка зрения не подтвердилась, скорее всего, имеет место быть подлог, и скорее всего там замешана сама Августа. Но что нам теперь делать?» — спросил меня откровенно офигевший Невилл. «Ну ты ведь до этого как-то жил столько лет без родителей, вот и живи себе дальше». «Ну почему же, я-то как раз совсем не против собственного сына», — улыбнулась Алиса, повернувшись к парню. «Я просто сейчас совсем не в форме. Мне надо прийти в себя и немного осознать все, что ты мне рассказал. Это слишком трудно принять. Может, тогда мне стоит пойти догнать отца, или вернуться домой, к бабушке?» — спросил сбитый с толку мальчик. «Если хочешь, пожалуйста, портал ведь у тебя есть, просто я бы не рекомендовала. Пускай они между собой подерутся, и тогда уже ты придешь, а иначе тебя тоже зацепит. Опять-таки, ты, конечно, сам решай, как ты хочешь». Невилл постоял, задумавшись, и нерешительно подошел к матери, которая с улыбкой обняла сына. «Почему ты думаешь, что они именно подерутся?» — удивился Невилл. «Да я уже почти уверена, что это твоя бабка подсуетилась. И то, что ты про свою жизнь рассказывал, как тебя родственники из окна выбрасывали и топить пытались. Кто тебя топить пытался?» — в удивлении полным гнева голосом поинтересовалась Алиса. И Невилл упустился в подробные рассказы о своей жизни. Оказалось, что те эпизоды, которые мы слышали раньше, раскрывали далеко не все, что случилось за жизнь Невилла. Мы слушали и откровенно охреневали от такого расклада, чего только с ним не делали. И топили, и били, и кости ломали. В конце концов, из него вырос забитый, стеснительный мальчик, а как апофеоз, бабка вручила ему неподходящую палочку. Хотелось только воскликнуть: «Да как ты выжил?» Минут через 40 таких рассказов и ожидания, когда Невилл закончил рассказывать, он опять переспросил: «Ну что, может, стоит уже пойти?» «Невилл, ты ведь боец не очень, а у мамы твоей вообще даже палочки нет. Но что же делать?» — расстроился юноша. «Вот видишь, Гарри, это типичный пример, когда помощь предлагать себе дороже. Первый раз хотела помочь, на меня наехали, второй раз помогла, тот, кому я помогла, меня же еще и обозвал грязнокровкой, хотя он сам таким является, а вот моя магия чиста. Ну, а теперь мало что помогла, придется в разборки влезать. А я все равно считаю, что надо помощь», — ответил Гарри. Я улыбнулась и поцеловала его в щеку, вызвав покраснение Невилла. «Поможем, конечно. Это я так, бурчу», — ответила я, вставая. Я начала создавать тройку моих доппелей, после чего открыла огромный, во всю стену, голографический экран, который передавал картинку с одного из них. Я кивнула, и все доппели исчезли в невидимости, а экран показывал, что творится в точке выхода портала. Настроились мои доппели по метке, которую я накинула на Фрэнка перед отправлением в путешествие на мусорник. Попали мы, как я и ожидала, в дом Лонгботтомов. По всей видимости, Фрэнк сумел отпарировать к себе домой, так как знал координаты, а операция выполняется без палочки. Доппели увидели лежащих на полу Фрэнка и Августу. Под обоями растекались лужи крови, и если Фрэнк был давно и бесповоротно мертв, то вот Августа уже готова была вот-вот отойти. Один из моих доппелей подскочил к ней, разоружил, связал, парализовал и начал копировать ее воспоминания. Второй быстро проверил, есть ли в доме еще посторонние. В дом никого больше не оказалось, и потому я махнула рукой и пригласила всех за собой. Гарри тоже было интересно, и потому он пошел со мной. Ну пускай смотрит, опыта набирается. Он за последний год уже успел хорошенько окунуться в местное высшее общество. Это просто замечательно разбивает розовые очки и прочищает мозги от мечтаний. Я подошла к старухе и накинула на нее несколько заклинаний. Одно из них удерживало ее душу в теле на подпитке энергии жизни, которую я потоково конвертировала из маны. Второе было похоже на веритосерум и заставляло ее говорить правду. Да, друг друга они все же убили. «Видишь, Невилл, говорила я тебе, не лезь сюда. Мой Вискин уже закончил обработку памяти старухи Лонгботтом, и мне все стало ясно. Ну что же, я уже накинула на нее заклинание обруча правды, теперь вы можете выяснить все грязные подробности ее преступлений, но поторопитесь». «Удерживать ее в живых мое заклятие не сможет, говорить она теперь будет только правду, и утаить сведения не сможет». «Гермиона, а ты можешь помочь моим папе и бабушке?» – жалобно спросил Невилл. «Ну, во-первых, ты, когда все подробности у нее узнаешь, помогать ей не захочешь, а во-вторых, ты все же берега не путай. Я вылечила и тебя, и твоих родителей, освободила вас от проклятий, уберегла тебя от далеко идущих последствий». Я выразительно глянула на валяющийся труп Фрэнка и полутруп Августы, а ты еще просишь меня произвести лечение и омоложение, а также воскрешение. Если ты не заметил, бабка твоя нарушила клятву, и ваш алтарь за это покарал ее. Чтобы ее спасти, надо будет отключить ее от алтаря, залатать ее ауру, но без подпитки от алтаря и омоложения тела она все равно умрет с такими ранами. Мне придется очистить ваш алтарь и источник и заново подключить вас всех. А отца ты предлагаешь мне воскресить. Ты себе представляешь, сколько это работы. Мы с тобой хорошие знакомые, да, но эта женщина, я указала на лежавшую Августу, наехала на меня и начала допрашивать при тебе, а этот мужчина, я указала на труп Фрэнка, только что обозвал меня грязнокровкой, причем сразу после того, как я вытащила его из комы и полностью вылечила. Давай будем честными, ни они оба, ни каждый из них по отдельности не стоит того, чтобы я на них тратила время, ты так не считаешь? Да и зачем тебе это? Хочешь себе на голову вместо одной деспотичной дуры, столько раз пытавшейся тебя убить, постоянно бьющихся между собой двоих? Одной тебе уже мало, они ведь не отступятся. Они объединятся и будут делать мне гадости, пока я не разозлюсь и не раздавлю их, как клопов. Ну так и зачем мне это надо? Самой себе создавать проблемы. Невилл уже опустил голову и угрюмо глядел на свою бабку. Мы спокойно распрощались с Лонгботтомами, я развеяла доппели, и мы с Гарри спокойно вернулись домой. Да, протянул он, не ожидал я такого, а я уже чувствовала, что будет нечто такое. Я память старухи скачала, и это только подтвердило все. А как ты всегда все заранее знаешь, Гермиона, улыбнулся Гарри. Ну, много причин. Начнем с того, что многотысячелетний опыт, что ни говори, решает. Я все же повидала за свою жизнь очень многое. Это да, тут я согласен, но ведь есть же еще что-то. Есть, конечно, есть такая вещь, как интуиция. Ее тоже можно тренировать. Когда ты тренируешь астральную магию, тот поток ответов на твои запросы в инфосферу постепенно подключает тебя к ней напрямую. Такие запрос-ответ становятся даже уже незаметными, и уходит в фон. Я просто это делаю на автомате. Ну, а чтобы натренировать эту способность, есть упражнение. Помнишь, мы тренировали заклятие познания прошлым летом? Ну да, его я помню. Оно рассказывает о предмете познания все. Это тоже берется из инфосферы? Ага, именно. Порядок такой. Первым делом, и это в любом случае полезно, тренируем окклюменцию, упорядочиваем разум, сортируем воспоминания. Это делается, чтобы все новые знания аккуратно укладывались, и тренирует ментальную сферу, готовя ее для быстрой обработки информации. Во-вторых, переносим мышление в ментальную сферу. Стоит думать ей, а не мозгом. Так быстрее и лучше. Потом тренируем астральную магию, чтобы принимать большие объемы информации и наладить прочное соединение с инфосферой. Ну и последнее, когда ты достаточно натренируешь все остальное, начинаешь постоянно выдавать познание на все подряд. Чем чаще, тем лучше. Это постепенно стабилизирует твое восприятие и развивает подключение к инфосфере на постоянной основе. Именно так и развивается интуиция. Когда ты заранее знаешь, что и как должно произойти, главное не перебарщивать с этим. Если ты вообще всегда все знаешь наперед, то жить станет совсем неинтересно. Ты выработаешь привычку спрашивать о вещах, которые опасны или важны для тебя. К примеру, если появятся проблемы с твоим бизнесом, если он есть, или с родными, или для тебя лично. Понял. Надо будет этим тоже заняться, улыбнулся мне Гарри. Ну конечно займемся. Я тут нашла в местной магии немного заклинаний, которые работают чуть получше, чем мои аналоги, несколько новых, особенно среди бытовых, и кучу новых для меня чар. Их я тоже заучу. Особенно тут много разных решений с чарами расширения и уюта, поддержания температуры, влажности, освещения и всякого разного внутри расширенного пространства. Думаю, если совместить это с моими знаниями, можно создать очень качественный портативный домик. Кстати, я все хотел спросить. Ты зелья и трансфигурацию обходишь стороной. На это есть причины? Есть. Тут все просто. Начну с трансфигурации. Это превращение одного в другое. Для любого превращения чего угодно во что угодно, потратив чуть больше энергии, я могу использовать одно из трех заклинаний трансформации. А уж если учитывать мой фабрикатор, я могу создать любой материальный предмет из энергии, даже еду. Потому и с деньгами проблем нет. Могу просто создать драгоценный камень и продать его, если надо. Вот и выходит, что вся наука трансфигурации для меня умещается в эти несколько заклятий. А небольшой перерасход энергии я даже не почувствую. Понятно, а что с зельеварением? С этим проще, ведь каждый раз, когда я попадаю в новый мир, там будут совсем другие ингредиенты. Не будет тех, что нужны для конкретных зелий, и будут другие. Вот и выходит, что зельеварение – бесполезная для меня вещь. Я заменяю ее алхимией. Я могу придать любые свойства обычной воде, и вместо зелья выйдет эликсир. К примеру, чай, что мы с тобой пьем, это эликсир с повышенным тонусом и приданием здоровья. А травы – это так, для вкуса. Гарри глянул на чайник, который обычно приносит Глаша. Ему всегда казалось, что там обычная вода. Просто чудеса. А как это делается? Спросил Гарри. Это уже ближе к артефакторике, чем что-либо другое. Закрепление заклинания на жидкой основе вместо твердой. Просто есть некоторые тонкости. Вот смотри для примера. Глава 24. Эпилог. Примечание к части. Бичина. Что и как произошло с Невиллом, мы узнали только через 2 недели, когда к нам заглянула Луна Лавгуд. Оказалось, их затаскали по судам и по разбирательствам. Все бы ничего, но мы пришли и буквально выкрали Фрэнка и Алису. Сиделка, которая зашла к ним с очередным обходом, наткнулась на пустые постели. Естественно, они знали, что к ним в больницу в часы посещения никто не заходил и не выходил, однако за пациентов платит семья Лангбаттам. Больница подняла на ноги Авроров. Те в свою очередь заглянули на огонек к Лангбаттамам домой, дабы обнаружить там живую Алису и мертвых Фрэнка и Августу. Причем оба были не последними людьми в Аврорате, и их хорошо знали. Надо объяснять, что тут началось. Мало того, что внутри самого министерства происходит пожар во время наводнения в борделе. Всех увольняют направо и налево. Потому не мудрено, что про обоих Лангбаттамов банально забыли. Не успев занять теплую должность, новый начальник сменяется еще более новым, и каждому надо принять дела, вникнуть в документацию, ну все как обычно. К тому моменту, когда до них дошла очередь, они оба чалились на нарах уже 3 дня. Потом был быстрый допрос с Веритасирумом, и глава ДМП, Амелия Боунс, знающая, откуда и при содействии кого ее отдел так поднялся и получил такую гору компромата, провела полное расследование буквально за несколько часов. Августу Лонгботтом обвинили в многочисленных покушениях на наследника рода, замели еще нескольких родственников Невилла. Дорогая и любимая бабушка подстроила кому своему родному сыну, потому что он не был согласен с ее политикой ведения дел рода. Убивать его и его жену она не могла, алтарь рода просто испепелил бы ее за атаку действительного главы, а потому она подкупила наемников, которые и обстряпали долговечную кому для сынули. Фрэнк, как истинный гриффиндорец и спесивый баран, после того, как вылез из мусора, тут же отпарировал домой. Еле живой, ослабленный после длительной комы, без палочки, он заявился к Августе на порог требовать ответов и совершать наезд по понятиям. Ну, совершил. В результате Августа выдала ему полный список прегрешений, а тот не придумал ничего лучше, чем пойти к камину для вызова авроров для любимой мамы. Прижатая к стенке женщина достала палочку и попыталась проклясть сыночка, а тот не придумал ничего лучше, чем с ножом броситься на нее. Как там все точно происходило, Невилл не успел узнать, но кончилось все тем, что нож в бок бабуля все же получила, но и хорошенько проклясть сынулю успела. В общем, они друг друга взаимно обнулили. Амелия была женщиной не только умной, но и разумной, и знала, где и когда нажать, а где отпустить, а потому по итогам допроса мгновенно вынесла заключение «невиновен» для обоих и выдала резолюцию отпустить их из-под стражи. Однако глянувший на свою голову в документы и в детали допроса некий ушлый заместитель главы Аврората, известный нам господин Скримджер, решил по итогам допросить и слишком много о себе возомнившую меня. Он не очень понял, что и как я сделала, но хотел выяснить, откуда у меня взялись такие знания и почему это означенные знания принадлежат некой грязнокровке, а не ему любимому. Ну вот, не возьму я в толк, ты сам понимаешь, знания у меня откуда-то есть. Разве нельзя сложить 2 и 2 и понять, что попытаться меня раскрутить может быть небезопасно? Можно ведь, как Снейп, Дамблдор и Каркаров, слегка поскользнуться на ступеньках и упасть на ножичек. И так 36 раз. Не могу сказать, что все работники министерства такие, да вот отличный пример Амелия Боунс. Она все понимает, думать умеет и в глотку вгрызается с подготовленными железными доказательствами. А этот работает как типичный гопник. Может, он газеты не читает, я об этом не знала, однако его приглашение поговорить я проигнорировала, а когда он стал более настойчивым, я просто вне очереди выслала компроматы на него в газеты, в Визингомат и его непосредственному начальству. Мистер Скримджер довольно близко дружил с Дамблдором и состоял в его ордене, занимаясь по сути незаконной деятельностью вне рамок его текущей должности. Допрос с Веритасерумом, который в очередной раз производила Амелия Боунс, был быстрый и лаконичен. Вина была доказана, и мистер Скримджер покатил чалиться на нарах. Пришедший на его место и нашедший последнее дело своего начальника решил пообщаться и со мной. Естественно, я на это никак не отреагировала, и новый начальник снова дернул на допрос читу Лонгботтомов. Те, задерганные произволом чиновников, обратились в адвокатскую контору, и на этот раз провернуть временное заключение не вышло. После допроса новое начальство Аврората возжелало пообщаться со мной еще больше и попросило помощи у Амелии Боунс, которая всячески посоветовала товарищу не лезть в бутылку и оставить это дело, на что желавший что-то кому-то доказать начальник отправился напрямую к министру объяснять, что так, мол, и так, живет некая подозрительная девочка Гермиона, знает и умеет явно слишком много, а потому не поспрашивать ли нам ее, министр сказал. ФАС и они стали высылать мне кучу официальной корреспонденции, которая, естественно, до меня не долетала вообще, ведь я была закрыта от астрального поиска. Именно на этом этапе меня и навестила Луна. Я подумала, что стоит дать им один шанс, и, собрав все нужные и релевантные воспоминания с доказательствами, послала моего Доппеля прямо в кабинет Камелии Боунс прямым порталом. Когда я вошла в ее комнату через обычную дверь, вежливо поздоровалась и, отдав воспоминания, молча вышла, никто даже не успел прореагировать, а Амелия просто и спокойно просмотрела все воспоминания и, как женщина разумная, а также предупрежденная своей племянницей, снова лезть в бутылку не захотела, и на моем деле поставила вердикт невиновна. Если быть совсем уж строгой, так как изъятие пациентов производилось без полной выписки лечащего врача, однако с полного одобрения и даже в присутствии текущего главы рода Лонгботтомов, единственное, что с меня можно стрясти, это мелкий штраф за ложный вызов авроров. Амелия посчитала свою жизнь и здоровье дороже, и удачно забыла этот момент. Естественно, министр и его зам не посчитали это достаточным, и они решили начать слать мне всяческие бумажки и даже объявили меня в розыск. Непонятно, на основании чего. После проведения расследования, они смогли заключить, что я нигде на входе не появлялась и здание министерства не покидала, и видели меня только 4 человека, находившихся в кабинете Амелии на тот момент. Ну что же, люди, видимо, не понимают. Но это ничего. На министра, а особенно на его зама, Долорес Амбридж, у меня была даже не папка, целая полка была специально выделена для этих толстых, заполненных документальными доказательствами папок. Оба этих деятеля после очень долгого допроса под Веритасерумом отправились в уже трещащий по швам Азкабан. С новым главой Аврората я поступила проще. Интерлюдия. Патрик Аткинс, новый глава Аврората. Сегодня у нас была очередная планерка. Я собрал своих замов и проверил перечень запросов. Рассевшись за стол, мы собрались начать, как прямо в тяжелый дубовый стол ударила огромная секира, вонзаясь и пробивая его насквозь, застряв наполовине. Самое главное, воткнулась она в дюйме от моей руки. Секира была сделана из тяжелого и прочного металла. Все лезвие было ржавым от крови, а от самого оружия исходила ужасная энергия страданий, боли и крови. Она была так сильна, что все побелели от ужаса, а я обратил внимание на записку, примотанную к верхушке. Дрожащими руками я развернул записку, написанную красными чернилами, и прочитал. «Ты так настойчиво пытаешься меня позвать на беседу, ты смотри, я ведь приду, но ты очень сильно об этом пожалеешь, в последний раз». Внизу была подпись «Гермиона Грейнджер», конец интерлюдии. Ну, надеюсь, он намек поймет, потому как следующая секира застрянет у этого тугодума в башке. Задолбал ведь, честное слово. Присылал мне приглашение на беседу, потом официальные оповещения, потом приглашение с портключом, срабатывающим при контакте. Теперь вообще меня самовольно в розыск объявил. Ну сказали ведь ему, нет состава преступления, а что и как я сделала, да какое твое дело. Сделала и сделала. 279 лет спустя, много времени прошло с нашего знакомства и свадьбы, и мои родители, и Гарри научились многому. К нам также смогли прибиться и Нимфодора, и даже Невилл с Луной. Вначале Невилл, конечно, за что-то обиделся на меня, хотя я ему делала только хорошие, но постепенно Луна и его собственная мать смогли убедить его, что поступила я верно и оптимальным образом. За это время много всего произошло, и перестроение в магическом управлении, и упразднение Министерства магии, и даже объединение Палаты лордов и Визингомата. В мире простецов за эти почти 300 лет происходило много всего и хорошего, и плохого. Множество войн, локальных конфликтов, и даже мировая война, в которую постепенно втянули все страны. Зато хоть с перенаселением разобрались, и некими просто титаническими усилиями и промывкой мозгов со стороны магов, обошлись без использования ядерного оружия. Вот и стояли мы сейчас, прощаясь. Самым главным, что узнали от меня только трое. Мои родители и Гарри, был секрет сохранения личности при перерождении. Мои родители решили разнообразить свою жизнь и ушли раньше, а вот мы с Гарри продержались так долго. Сколько бы ты ни любил, сколько бы дорог ни был тебе человек, за 300 лет наступает пересыщение. Не то чтобы даже этот человек тебе становится противен, ни в коем случае, но острота ощущений заканчивается, и наступает пресыщение, когда хочешь, не хочешь, а все общение становится просто рутиной. Нового ничего нет, и наступает стагнация. Крепко обнявшись и поцеловавшись, мы законсервировали пространственные карманы, и я начала процесс с полной отстыковки моих основ от этого физического тела. Прощай, этот мир, надеюсь, следующий будет интересен. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.